Раздел 3. Пол ангарной палубы на каждый шаг отзывался громовым треском. Здесь росло биопокрытие, которое, переплетаясь, образовывало дернину, на которой можно было играть в футбол. Однако, пока в ангаре отсутствовал воздух, оно подверглось глубокой заморозке и только начало оттаивать. Кирстен Хоогенрад, неся в руках потертую медицинскую сумку, вошла в Орфей вместе с Аароном Росманом. На обоих были серебристые противорадиационные костюмы, надетые поверх флуоресцирующих оранжевых парок. У каждого на запястье портативный счетчик Гейгера. У Кирстен достало соображение пристегнуть свой к запястью, в котором не было моего биосенсора. Счетчик Аарона накрыл его сенсор. Это не мешало мне получать с него телеметрию, но мешало ему смотреть на часы. Громкий треск заглушал голоса, но они разговаривали с помощью встроенного в шлемы радио. «Нет», — сказал он твердо, когда они пересекли 40-ярдовую линию. «Элемент разметки поля в американском футболе». «Абсолютно невозможно. Я не верю, что Диана могла покончить с собой». Он шел на пару шагов впереди Кирстен, полагаю, для того, чтобы не встречаться с ней взглядом. Кирстен шумно выдохнула. Она взбесилась, когда ты не возобновил брачный контракт. Она старалась, чтобы ее голос звучал сердито, но медицинская телеметрия показывала, что она скорее растеряна. «Это было уже давным-давно», — сказала Аарон. Треск из-под его ноги будто поставил после этой реплики жирную точку. Накладывающееся эхо их шагов продолжилось. Аарон повысил голос, чтобы перекрыть его, и она не настолько расстроилась. Кирстен пробормотала: «Вот козел», слишком тихо, чтобы Аарон мог ее услышать. «Ты этого совсем не замечал?» — спросила она вслух. «Не замечал чего?» «Что она любила тебя». Аарон остановился, и Кирстен нагнала его в 3 громогласных шага. «Наши отношения зашли в тупик», — сказал он. «Она тебе наскучила», — сказала Кирстен. «Возможно. Поматросил и бросил». «Ну, мы прожили вместе 2 года», — Аарон мотнул головой. Его короткие светлые волосы издали тихое шух-шух по внутренней поверхности шлема, а они перепихнулись по-быстрому. Возраст Аарона был 27 лет, 113 дней. Кирстен на 490 дней старше его. 2 года казались незначительной частью их долгой жизни. Для меня же эти 2 года — почти все время, что прошло с тех пор, как меня включили. Интересно, подумал я, как долго, по ожиданиям Кирстен, продлятся ее отношения с Аароном. Наиболее частая длительность первичного брачного контракта – 1 год, и только 44% пар возобновляют такой контракт, так что Аарон с Дианой прожили вместе дольше обычного. Чего хотелось бы Кирстен? Чего хочется Аарону? Мой библиотечный поиск показал, что большинство людей получает удовольствие от общества людей с одним определенным складом характера, однако Кирстен, тихая и задумчивая, также отличалась от Дианы, как, скажем, я от Александра, центрального телекоммуникационного компьютера Земли. Да, обе были весьма страстны, но страстность Кирстен была не того типа, стоны, крики, сильнее еще, какой был характерен для Дианы. Нет, Кирстен была теплой и уютной. Возможно, Аарон просто хотел сменить темп или дать себе отдых. Хотя я и не умею читать мысли, иногда я могу угадать, что люди собираются сказать, особенно когда на них, как сейчас, надет скафандр с ларингофоном. Их голосовые связки вибрируют, губы складываются для артикуляции первого слога, но потом они передумывают и в последний момент лишают слова голоса. Кирстен уже почти начала говорить «когда», и я уверен, что она хотела спросить «когда, по-твоему, тебе наскучу я?», но она не спросила и, вероятно, правильно сделала. Аарон снова двинулся вперед. Как всегда, его мысли были для меня загадкой. Его телеметрия изменилась едва-едва, несмотря на эмоциональное состояние, в котором он находился. Гнев? Экстаз? Отвращение? Или безразличие? У него они почти не отличались, вызывая лишь статистически незначимое изменение частоты пульса. Небольшие пертурбации в его ЭЭГ редко выходят за рамки тех сдвигов, что мозговые волны претерпевают в течение дня. Повышение температуры тела такое крошечное, что может быть обычной, связанной с функциями пищеварения, флуктуаций и так далее. А вдобавок ко всему, он был немногословен и очень скуп на движение. Ни жестикуляции, ни заламывания рук, ни расширения глаз, или вскидывания бровей, или опускания уголков рта. Аарон приблизился к боку Орфея. Скошенное серебристое крыло челнока с черно-желтыми шевронами на нем плавно переходило в цилиндрический центральный корпус. Он сильно потянул за ручку, и скругленный сегмент корпуса откинулся вниз на бесшумных тефлоновых шарнирах. Внутренняя поверхность откинувшегося сегмента образовала лестницу, и Аарон взошел по ней. Тихое клацанье его подошв по металлу было облегчением после громового хруста биопокрытия. Наверху лестницы была внешняя дверь шлюза, которую он отодвинул в сторону. Он повернулся и посмотрел на Кирстен. Казалось ли она ему беспомощной при взгляде под таким углом? По-видимому, нет, поскольку он не подал ей руку, хотя в прошлом я несколько раз наблюдал, как он это делает в случае с коллегами обоих полов. Вместо этого он повернулся к ней спиной. Серебристая поверхность его антирадиационного костюма тускло отразила ангарную палубу с аккуратными рядами челноков. Однако отражение было искажено тем, как натянулся материал костюма на его широких плечах и как провис на пояснице. Кирстен подняла на него взгляд, вздохнула и взобралась по лестнице сама. Аарон и Кирстен что, поссорились? Если так, то из-за чего? И может ли это мне помочь? Войдя внутрь корпуса Орфея, Кирстен оставила обе шлюзовые двери открытыми. Они вдвоем прошли в кабину корабля, освещая себе путь мощными кварц-галогеновыми фонарями на шлемах. Я переместил фокус своего внимания на спаренную камеру, установленную на стене ангара, и сделал наезд на них сквозь окно кабины. Кирстен опустилась под приборную панель вне моего поля зрения. Материал ее костюма, сминаясь, издавал скрипящие звуки. «Она мертва, конечно», — сказала она. Я слышал восходящие и нисходящие тоны, издаваемые ее медицинским сканером. Полный коллапс нервной системы. Аарон никак внешне на это не отреагировал. Его телеметрия была непроницаема, как всегда. «Это наверняка несчастный случай», — сказал он, наконец, глядя в окно, а не вниз, на мертвое тело бывшей жены. В окне снова показалась Кирстен. «Диана – астрофизик». Ее голос был резок, но была ли эта резкость результатом осуждения или остаточного гнева на Аарона, я не мог сказать. Она, как никто другой, должна была знать, что там произойдет. Водородные ионы, которые мы улавливаем, движутся со скоростью... Сколько? 0,95 скорости света. Относительно арго, понятное дело. Любая частица, движущаяся с такой скоростью, это жесткая радиация. Она знала, что поджарится за пару секунд? Нет. Аарон снова мотнул головой. Шух-шух прозвучало в этот раз громче и агрессивнее. Она, должно быть, считала, что это безопасно почему-то. Кирстен придвинулась ближе к Аарону. Расстояние между ними сократилось до полуметра. «Ты не виноват». «Думаешь, в этом дело?» — огрызнулся он. «Думаешь, я чувствую себя виноватым?» Ее взгляд встретился с его. «А разве нет?» Нет, даже будучи неспособным толковать телеметрию Аарона, я знал, что он лжет. Хорошо, прости, я не хотела ничего такого. Она тоже лгала. Она снова нагнулась и исчезла из поля зрения моей камеры. Через мгновение снова послышался ее голос. Похоже, у нее шла носом кровь. С ней такое иногда случалось. Кирстен продолжила осматривать Диану. Через 23 секунды она сказала... «О, боже!» — растерянным тоном, словно восклицание без восклицательного знака. «Что такое?» — спросила Аарон. «Сколько времени Орфей пробыл снаружи?» «Изон!» — крикнула Аарон. «И зачем кричать?» 18 минут 40 секунд», — ответил я через громкоговоритель на задней стене ангара. «Она не должна быть такой горячей», — голос Кирстен. «Какой именно?» «Если мы выключим фонари, то увидим, как она светится. Я же говорю, горячо!» Я выкрутил чувствительность своего микрофона на максимум, пытаясь различить щелчки их счетчиков Гейгера. Было и правда горячо. Кирстен снова выпрямилась. «Вообще-то, — сказала она, поднимая руку со счетчиком, — весь корабль чертовски горяч». Она вгляделась в индикатор. Красные цифры, горящие на ее рукаве. Я бы сказала, что радиационное воздействие, которому она подверглась, раз в 100 больше, чем я могла бы ожидать. Она посмотрела на Арона, прищурившись, словно пытаясь разглядеть выражение его лица сквозь отражение в визоре шлема. Как будто она провела снаружи где-то 30 часов вместо 18 минут. Но как такое возможно? Такое невозможно. Она снова перевела взгляд на индикатор уровня радиации. Эти костюмы не рассчитаны на такой уровень. Нам нельзя здесь оставаться.